Но это был ничтожный, жалкий деревянный ящик, скрипка. Она пищала и повизгивала, как побитый кутенок. Она голосила по-сиротски, точно нищий слепец. А в этот час грузно вздыхала земля с рекою, садами, степью, и в каждой клеточке, в каждой жилке Никиты, как в грозе, разрывались и гремели песни. Скрипка, дощаный органишка, разве это музыка? Никита с размаху швырнул скрипку. Инструмент упал на постель, стукнувшись о стенку. Никита слышал, как щелкнул лопнувшая квинта, и в жалобном стоне сухо треснула дека. В это время кто-то вошел в комнату. Помнится, это была одна из его сестер. — Что с тобой? — спросила она. Но он завопил. — Убирайтесь от меня! Убирайтесь! И сам выбежал вон, на волю. В тончайших черточках и в одно мгновение вспомнил Никита эту первую свою встречу с Варенькой и вдруг задал себе недоуменный вопрос. Что же было тогда и что происходило потом в редкие встречи, отделенные друг от друга годами? — О чем вы думаете? — расслышал он недовольный глухой голос. — Я слушаю, — сказал он, встряхнувшись. — Мальчишка чуть не потонул. — Хорошо. — Хорошо, что Витька оказался недалеко, услышал, как мальчишка кричал, и вытащил его. Варенька испытующе заглянула в лицо Никите. Голос ее приглох еще больше. — О чем вы всегда думаете? Вам что-нибудь мешает? Никита быстро посмотрел на дверь и вздрогнул. — Там кто-то подглядывает, — сухо сказал он. — Легок на помине. Кому же больше? Витька? Варенька встала, подошла к двери и крикнула во двор. — Ну, пошел прочь, пошел! «Вот дурак!» — обернулась она к Никите. «Он очень неприятен. Витька?» «Да. Послушайте, Никита...» Варенька подсела к нему совсем близко, и он ощутил прикосновение ее руки. «Неужели вам не стыдно обращать на Витьку внимание? Он о вас не может слышать, потому что до смерти... ревнует меня к вам. Ну, а вы-то что? Я не понимаю, как можете вы держаться с ним за панибрата? Вам хорошо говорить, — с обидой сказала Варенька. А попробуйте пожить здесь без выезда, и Витька покажется кладом. Над ним хоть посмеяться можно. Вы мало знаете его. Варенька захохотала. Вы можете не знать о нем самого плохого, — настойчиво сказал Никита. — Я видел. — Ну, что вы видели? — В прошлом году, помните, мы ездили в сад? Я дожидался вас на дворе у ворот. Двор был забит людьми, вазами. Я видел, как пробирался к воротам нагруженный воз. Когда он проезжал мимо кухни, на крыльцо вышел этот ваш Витька, осмотрелся, потом я не мог разглядеть, откуда у него взялся ящик, большой, вот этот. И он взвалил его на телегу. Возчик прикрыл ящик парусиной и уехал. Варенька засмеялась еще веселей. — Вы что же думаете, я не знаю, что Витька вор? Никита продолжал с отвращением. — Мне было противно вот что. Он заметил, что я видал все это с ящиком и ничуть не растерялся. Посмотрел на меня наглец, вероятно, решил, что я не скажу, и такая мерзкая ухмылочка заиграла на его роже. Никита стукнул кулаком по ящику и замолчал. Варенька глядела на него с любопытством. — Я тогда хотел сказать вам об этом, но было очень гадко. — Он был прав, — серьезно проговорила Варенька. — То есть как? — Он правильно решил, что вы не скажете. Он людей знает. Прохвосты вообще знают людей. А вам нужно было сказать. Назло ему. Она подумала немного и добавила с уверенностью. Конечно, ничего не изменилось бы, с него как с гуси вода, он всегда вывернется. Да и все знают, что он вор. Ну а вы-то, вы, воскликнул Никита, вскакивая с ящика. «Зачем вы не прогоните от себя этого негодяя?»